Глава 15. Все онемели. Валери отступила, легко и не без изящества, удержав равновесие на качающейся палубе. Ветер закинул вьющиеся пряди ей за уши, заставив опустить веки. Но лицо выражало неприкрытый ужас. «Я не понимаю, о чем вы говорите!» — воскликнула она высоким голосом, почти заглушенным ветром. «Вы хотите запереть меня?» «Вас», — подтвердил ГМ. «Смотрите-ка, и капитан, и главный механик, и вахтенный на мостике, и двое присутствующих здесь парней», — он указал на Крукшенка и Гризволда. «Не могут позволить себе валять дурака, они на посту. На случай, если вы не знали, перевозить боеприпасы в шторм, какой бушевал последние два дня, это вам не увеселительный круиз. У всех и так забот хватает. Они не могут позволить вам и дальше вставлять палки в колеса ради забавы». Сам тон его голоса, пугающе тихого, заставил ее отодвинуться еще дальше. «Минуточку», — продолжил ГМ. «Прежде чем вы скажете что-либо еще, должен предупредить. На борту нет специального порошка для снятия отпечатков пальцев с предметов. Но тальк, нанесенный мягкой кисточкой, для этого тоже годится. Вы оставили свои отпечатки на металлической части выключателя в каюте миссис Зия Бэй. Они также найдены на пудренице с ее туалетного столика. Крукшенк обнаружил их вчера вечером, а Грисволд сравнил с образцами, верно, сынок?» Третий помощник мрачно кивнул. Старший стюарт сердито уставился на палубу. Никто из остальных не издал ни звука. Только Хупер, с глухим стуком сбросив спасательный жилет, плюхнулся на скамью возле Мэри Вейла. Доктор Арчер положил руку на спинку скамьи и крепко сжал ее. «Я хочу, чтобы вы прекратили валять дурака», — продолжил ГМ, спокойно бросая еще одну петлю. «И отказались от всех ваших выдумок, которыми вы нас пичкали. Предупреждаю, это ваш последний шанс». «Вы отрицаете?» — воскликнула Валери. «Что я?» И снова ГМ остановил ее. «Я допускаю, что вас, возможно, зовут Валери Чатфорд, а вы действительно приходите с кузиной Кенворти. Мне показалась знакома эта фамилия. Молодой человек, конечно, сын старого Эбсдейла. Я знавал Эбсдейла, когда он занимал высокий пост на Фолклендах. На самом деле мы с капитаном связались с ним сегодня утром». «Связались с ним?» — переспросил Летруб. «Но как во имя всего святого вам это удалось? Вы не можете отправить радиограмму с этого судна. Вам не позволят. Мы отрезаны от всех». «Я решил», — отозвался ГМ, «что такой запрос можно квалифицировать как официальный. И мы воспользовались радиотелефоном». Его взгляд снова остановился на Валере. «У Эбсдейла есть сестра, Эллен Кенворти. Ее первым мужем был Джосси Бернард из Министерства иностранных дел. И у них родилась одна дочь, Валери, до того, как Джосси умер около 18 лет назад. Позже Эллен вышла замуж за школьного учителя по фамилии Четфорд. За это пришлось заплатить семейным скандалом, ибо Четфорд отнюдь не принадлежал к сливкам общества. Кроме того, что еще важнее, Эбсдейл считал, будто Четфорд, вот ужас, живет со своей экономкой по фамилии Фогель. Но Эллен все-таки вышла замуж за Четфорда, забрала ребенка и уехала на Бермуды. Эбсдейл порвал с ней всякие отношения. Верно, молодой человек?» Бросая петлю, он снова вытянул шею. Джером Кенворти, кутающийся в большое твидовое пальто, поднялся по трапу, словно блуждающий призрак, волоча за собой спасательный жилет. Он добрался до скамейки и сел, подтеснив Хупера. «Этот молодой человек», — продолжил ГМ, — «разговаривал с отцом по радиотелефону, и тот подтвердил, что девушка настоящая. Хорошо. На этом мы и остановимся. Но чего мы не можем допустить, так это отвратительной лжи о 15 минутах, которые она якобы провела с молодым Кенворти в субботу вечером. Итак, моя девочка, вы готовы признать, что были в каюте миссис Зия Бэй или нет?» Валери крепко сжала зубы. Она выглядела испуганной и сбитой с толку. В ее лице читалось и другое чувство, которое Макс не мог точно определить и выразить словами. «Свет моей жизни!» — пробормотал Кенворти с каким-то ужасом, разглядывая свои ботинки. «Вам лучше признаться. Сегодня утром они поджарили меня, как баранью котлету. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем обеспечить вам неопровержимое алиби. Но с ним ничего не выходит. В данный момент мне все равно, что с нами случится. Мне плевать, если корабль пойдет ко дну. Но неужели мы должны сидеть на таком ветру? Не лучше ли нам пойти в бар и умереть там?» Валери, прищурив глаза, заговорила удивленным голосом. «Но... ну, предположим, я слегка погрешила против истины», — воскликнула она. «Из-за чего, черт возьми, вы поднимаете такой шум?» Гэм был искренне поражен. Он замер с веревочным кольцом в поднятой руке, застыл, будто парализованный, разинув рот и не поправив сползшего на глаза козырька кепи. «О, господи!» — выдохнул он. «Вот это широта взглядов, боже мой! Два убийства за 5 дней!» Угроза повальной паники в водах, где рыщут подводные лодки. Безумец, разгуливающий по судну с бритвой и револьвером. И эта девица хочет знать, из-за чего мы поднимаем такой шум. «Чепуха!» — взорвалась Валери. Нетерпение ее смешалось со страхом. По крайней мере, именно так истолковал поведение девушки Макс. «Вы знаете, кто убийца!» «Теперь мы его знаем?» «Конечно, знаете, это капитан Бенуа». «Капитан Бенуа?» «Естественно, и вам это известно. Известно с вечера воскресенья». «Моя дорогая, хорошая моя...» «Мне все равно, какими байками вы всех подчуете». «Я слышала правду от стюардессы», — продолжила Валери. «Миссис Зия Бэй убил капитан Бенуа. Потом, не в силах перенести этого, он застрелился. Двоюродный брат моей стюардессы стоял в дозоре. По ее словам, он сам видел, как все произошло. Видел, как капитан приставил пистолет к своей голове и нажал на спусковой крючок. Это было преступление страсти, я полагаю. Французы они такие. Бенуа забрасывал жертву любовными письмами, а потом, утратив всякую надежду, свихнулся, убил ее и забрал письма». Купер вскочил и яростно замотал головой, но Валери не хотела, чтобы ее перебивали. «Как я уже говорила, вы могли бы услышать это от меня давным-давно», — выпалила она, обращаясь к ГМ. «Я видела его в субботу вечером». «Минутку!» Ясным и резким голосом остановил ее ГМ. «Вы видели, как капитан Бенуа убивал миссис Зия Бэй?» Валери оторопела. «Я не видела, как он ее убивал. Это было бы слишком ужасно. Я бы такого не вынесла. Но я видела его, ну, в ее каюте. Я видела, как он выходил из каюты, когда миссис Зия Бэй, вероятно, была уже мертва». Все еще удерживая петлю на весу, Гэм уставился на Валери так, словно никогда раньше не видел. «Бенуа присутствует на месте преступления», — пробормотал он. «Бенуа пытается что-то сказать и удивлен, когда ему отвечают «А, уи». Бенуа оставляет записку. Бенуа убит». Гэм замолчал, потом снова продолжил. «Значит, с человеком, который слишком много знал...» — простонал он. — Снова расправились. Когда вы видели, как он выходил из каюты миссис Ия Бэй? Примерно без 5:10. Он нес большую пачку бумаг, компрометирующие письма. О, пачку толщиной в 3 или 4 дюйма. «Вы опять нам лжете!» — взревел ГМ. Вмешался доктор Арчер. «Если вы позволите мне так выразиться...» — улыбнулся он. «Эта молодая леди, похоже, болезненно зациклена на компрометирующих письмах. Стопка писем в 3 или 4 дюйма — это не пачка, это целый архив. Люди порой совершают странные поступки, не так ли?» Задумчиво произнес Хупер. Звучит как фраза из фильма. Но так оно и есть. «Да, я знаю, что так оно и есть», — мрачно согласился Лэтроп. «Но теперь, когда тайное становится явным, есть несколько вещей, которые я хотел бы понять. Молодой Мэтьюс уже рассказал нам вашу историю о таинственных письмах, мисс Четфорд. Но вот что хотелось бы прояснить для начала. Откуда вы узнали, что сумка этой женщины полна писем?» Мощные легкие ГМ помогли ему заглушить шум, когда все заговорили одновременно. «Эй, вы! Потише! Гори все огнем, успокойтесь!» «Девочка моя, просто расскажите нам все от начала до конца. Что с вами произошло между 9:45 и 10 часами вечера в субботу? И на этот раз имейте в виду, мы хотим знать правду». Валери собралась с духом. «Я спустилась в каюте миссис Зиабей, чтобы вымолить у нее письма бедного Джерома». «Дьявол, говорю вам, я никогда не писал никаких писем». «Тссс! Продолжайте, моя девочка». «Чтобы оказать кое-кому услугу», — продолжала Валери, и слезы, появлению которых немало способствовал бьющий в лицо ветер, навернулись ей на глаза. Подойдя к ее двери, я услышала, что она разговаривает с мужчиной. «Кто был этот мужчина?» — спросил ГМ. «Вы смогли бы опознать его по голосу?» «Нет, боюсь, что нет. У него был довольно низкий голос. Но говорил он тихо, и я не смогла расслышать ни слова. Я зашла в каюту мистера Мэтьюза, что была напротив. Зашла, не зная, что это его каюта, иначе не стала бы там прятаться. Решила подождать, пока мужчина уйдет. Через некоторое время я услышала, как открылась и закрылась дверь 37-й каюты. Я рискнула потихоньку выглянуть наружу. Это был капитан Бенуа. Он как раз сворачивал в главный проход. Я только и успела разглядеть, что его спину. В руке у него был длинный конверт, набитый письмами. «Как вы узнали, что это были письма?» Валери махнула рукой. «Но это были какие-то бумаги, а значит, письма». «Ну да. А потом?» Она с трудом сглотнула. Я постучала в дверь каюты миссис Зия Бэй. Ответа не последовало. Поэтому я открыла дверь. Свет был включен. Я увидела ее. Она сидела, навалившись грудью на туалетный столик, вся в крови. Бррр. Я чуть не упала в обморок. Затем я подошла поближе, желая убедиться, что это действительно она. Должно быть, тогда я оставила отпечатки пальцев на пудренице. О, и я выключила свет, когда выходила из каюты. Я не понимала, что делаю. Чувствовала себя просто ужасно. Смутно помню, как нырнула обратно в каюту мистера Мэтьюза и подумала, что делать дальше. Я оставалась там, по всей вероятности, еще минут 5 за закрытой дверью. Вмешался старший стюарт. «Вы верно понимаете, мисс Четфорд, — сказал он, — что настоящий убийца, должно быть, находился в 37-й каюте и, по-видимому, прятался в ванной, когда вы вошли взглянуть на тело миссис Ебэй?» «Как это?» «Если только...» Старший стюарт устрашающе нахмурился. «Если только покойную не убил Бенуа, а с ним не разделывался кто-то другой. Что мало похоже на правду. Продолжайте». Валери снова махнула рукой. Я вернулась в каюту мистера Мэтьюза. Наверное, минут на пять. «Подождите», — прервал ее ГМ. «Кто-нибудь покидал 37-ю каюту после капитана Бенуа? Вы что-нибудь слышали?» Валери покачала головой. «Мне жаль, но я была слишком расстроена. Я бы не услышала, если бы кто-нибудь не вышел. Но убийцей наверняка был Бенуа, верно? Конечно, так и должно быть. Я никогда не думала ни о ком другом. То, что он застрелился и все остальное, все сходится. Вы пытаетесь запугать меня, а я не позволю, чтобы надо мной издевались. На этом все, собственно, и закончилось». Примерно через 5 минут я услышала, как кто-то подошел и постучал в дверь 37-й каюты. Я снова выглянула и увидела мистера Мэтьюза. Вскоре он открыл дверь. Позже я попыталась сбежать, когда он послал стюарда за капитаном, но чуть не налетела на стюардессу, и мне пришлось вернуться обратно. Все остальное, что я ему рассказала, было правдой. Я просидела в его каюте несколько часов подряд. Только для того, чтобы нарваться на оскорбление, когда мистер Мэтьюс меня обнаружил. ГМ казался слегка ошеломленным. «И вы все это утаивали, считая, что убийцей является Бенуа? Почему вы молчали?» «Чтобы спасти Джерома!» — трагически воскликнула девушка. «Я даже подумала, что могла бы услышать от него слова благодарности». Теперь она сильно переигрывала, что и сама почувствовала. Но это было только начало. Она усугубила общее недоверие, поведав собравшимся историю о письмах, уже скормленную Кенуорти. Бесенок актерской игры успел проникнуть в ее арийскую душу и взывал к сентиментальной драме. Макс это понимал. Как и Кенуорти, у которого было несколько дней на размышление. «Значит, вы защищали доброе имя этого парня, не так ли?» — осведомился ГМ, бросив свою последнюю петлю. «Да». ГМ приоткрыл один глаз и взглянул на Кенуорти. «Вы писали какие-нибудь неосторожные письма, сынок?» «Последний раз повторяю», — ответил Кенуорти. «Нет. Судите сами». «Похож ли я на человека, готового изливать душу на бумаге?» «Устно, да. В ночном клубе, без сомнения. Но ничего, что можно было бы предъявить юристу. Не думайте, что я вам не благодарен, Валери. Я бесконечно ценю то, что вы пытались сделать, и мой отец тоже это оценит. Однако, рискуя выглядеть не джентльменом, скажу. Мне кажется, из-за ваших попыток помочь мне я оказался в затруднительном положении». «Вы видели тело убитый, сынок?» «Да, видел». Узкое костлявое лицо молодого человека за восьмиугольными очками слегка позеленело. «В леднике или холодильной камере, или куда там ее поместили?» «А вы ее знали?» «Нет». «Разве что...» Его брови сошлись на переносице. «Меня не оставляет смутное ощущение, будто я видел ее однажды при обстоятельствах, показавшихся мне очень комичными, с кем-то, чье лицо, готов поклясться, попадалось мне на борту этого судна». «Но где? Когда? С кем?» «Не могу вспомнить», — простонал Кенуорти. «Если бы море немного успокоилось и позволило мне прийти в себя, тогда, возможно, я смог бы расшевелить свою память». «У вас появится такая возможность», — ухмыльнулся третий помощник. «Если мы попадем в туман, что, наверное, скоро и произойдет. Благодарю за малое утешение». «Не могли бы вы также, сэр», — обратился Кенуорти ГМ, — «в свою очередь утешить нас? В конце концов, так ли уж невероятно, что Бенуа убил несчастную женщину, а затем покончил с собой? Моему ослабевшему уму это кажется наиболее разумным объяснением». Но тут решительно вмешался доктор Арчер. «Ах!» — сказал он, постукивая ухоженными пальцами по спинке скамьи. «Именно этот вопрос я и собирался задать. «Почему вы все так уверены, что это не было самоубийством?» «Потому что, сынок...» «Минуточку!» — перебил говорящего доктор Арчер, властно поднимая руку. «С учетом...» — он улыбнулся и поклонился Валере. «С учетом последней версии событий, сообщенной мисс Четфорд, я не вижу другого объяснения. Неужели еще один человек выскользнул из каюты миссис Зия Бэй после ухода капитана Бенуа? По крайней мере, мисс Четфорд этого не услышала, хотя обратила внимание на то, как открылась и закрылась дверь раньше. Наверняка она услышала бы это снова. Не придумываете ли вы воображаемого убийцу ради удовольствия поломать голову над этой проблемой? Поверьте мне, леди и джентльмены, у меня есть некоторый опыт в подобных вещах. Я настаиваю на том, что мой опыт должен иметь некоторый вес». Гэм скинул голову. «Опыт? Какой опыт?» Недоуменное выражение лица доктора сменилось широкой кривой усмешкой. «В течение нескольких лет, — ответил он, — я привлекался в качестве медицинского эксперта. Для некоторых из нас это была работа по совместительству, подразделением службы столичной полиции. До сих пор я умалчивал об этом периоде своей деятельности. Хотел, чтобы гора пошла к Магомету. И все же...» Он щелкнул пальцами, будто стряхивал хлебную крошку. «Так оно и было. Вам что-нибудь говорит имя старшего инспектора Мастерса, сэр Генри? Или сержанта, а ныне инспектора Полларда? Но к черту мою квалификацию! В понедельник утром по просьбе судового врача, который никогда этим не занимался, я произвел вскрытие тела миссис Зия Бэй». «Хорошо», — отозвался Летроп, поворачиваясь к говорящему. «Это я настоял на вскрытии». «По закону?» Доктор Арчер остановил его. «Да, все именно так и было», — продолжил он. «И настоятельная просьба мистера Летропа привела к любопытным последствиям. Результат вскрытия может вас удивить». Гэм уставился на него. «Послушайте-ка, сынок, вы же не собираетесь сообщить нам, что покойная была отравлена или утонула?» Доктор рассмеялся. Макс подумал, что постоянные шпильки, смешки и язвительные намеки Арчера могли бы действовать всем на нервы, если бы не его подкупающая веселость. Это была дань атмосфере, которую они пытались поддерживать. «Я только сказал», — мягко заметил доктор Арчер, «что результат может вас удивить. Но это не относится к делу. Я должен спросить вас как юриста и медика, какие доказательства подкрепляют вашу уверенность, что капитан Бенуа на самом деле не застрелился?» Тут с места вскочил Джордж Хупер и, размахивая руками, выложил свою историю. «Вы действительно все это видели?» — настаивал доктор. «Да, я видел убийство. Своими собственными глазами», — добавил Хупер, указывая на них для большей убедительности. «Но темнота была кромешная. Как вы могли разглядеть рядом с ним кого-то еще? Или увериться, что ему выстрелили в затылок?» «Когда пистолет выстрелил?» — просто ответил Хупер. — «Я это увидел. Благодаря вспышке при револьверном выстреле?» — «Да». — «Мой дорогой сэр, это невозможно». Хупер изменился в лице. — «Вы?» — спросил он после некоторого раздумья. — «Называете меня лжецом?» — «Вовсе нет. Я просто говорю, если это...» — возразил Хупер, внезапно подпрыгнув, как на пружинах. «Не означает, что вы называете меня лжецом! Эй! Полегче, полегче!» Вмешался Летроп, увещевая спорщика, в то время как ГМ подобрал петли и принялся их снова бросать, на сей раз без комментариев. «Все это в голове не укладывается. Такого попросту быть не может», — продолжил Летроп, сам, очевидно, пребывая в тупике. «Несуществующие люди оставляют кровавые отпечатки пальцев. Это невозможно, как и то, что дважды два не равно четырем. Говорю вам, сэр Генри, вы должны вмешаться и разложить все по полочкам, иначе мы свихнемся. Так больше продолжаться не может. Или может? В ту же ночь убийца нанес новый удар.